Глава 11. 2,5 недели спустя. Таня. Я переспала с бомжом. Трагичным полушепотом сообщаю своей лучшей подруге Маргарите Дмитриевне. Ритка роняет булку из ослабевших рук на пол и громко чертыхается. «Ну и шутки у тебя, Рыбкина! Она же была такая вкусная!» С сожалением смотрит на кондитерское изделие, распластанное на полу. «Я не шучу. Когда я вышла от гадалки, то встретила бомжа и приволокла его в свою квартиру. Отмыла, накормила и спать уложила на своей постели. Наутро он исчез, прихватив с собой... Нет, не все мои сбережения, а трусики, сорванные с меня в порыве страсти. Я замолкаю, чувствуя ту невыносимую боль, которую испытала, когда Лёшек отказался идти со мной. Выбрал улицу, а не меня. Но это еще полбеды. Я вчера сделала тест на беременность, и он оказался положительным. Я не поверила своим глазам, подумала, что бракованный попался. Побежала в аптеку, купила целых 10 штук. И все 10 оказались 2 полосками разной степени малиновости. Ошибки нет, я беременна. Беременна от бомжа, который меня бросил. Изуродованный Андрюшка уже устал слушать нескончаемые нелестные эпитеты в адрес Алексея и видеть мои горькие слезы. Он бы сам с удовольствием мне пожаловался на нашего общего друга, если бы умел говорить. Но я больше не буду плакать, ведь теперь я не одна, а ребеночка под сердцем ношу. Надо думать о здоровье. Ритка застывает, раскрыв рот, только глазами смешно вращает. «Пожалуйста, скажи, что ты пошла в стендап и сейчас репетируешь выступление». Но это подруга. «Это не может быть правдой, Танька! Ты такая благоразумная и правильная, и... бомж! Как?» «Может, гадалка меня загипнотизировала?» Пожимаю плечами. «Или скорее бродяга тот владеет гипнозом?» «Лёшек владеет другими способностями». Отвечаю с полуулыбкой. В конце концов, он отец моего ребенка, и я не имею права поливать его говном. Решила сосредоточиться только на хорошем. А у него руки хорошие и кое-что еще, раз уж ему удалось меня обрюхатить. «Это какими же?» — с опаской интересуется Маргарита Дмитриевна. «Рукастый. Машинку мне стиральную починил». Про Андрюшку решила молчать. Если Рита решит посмотреть на то, в каком виде находится экспонат, то обзовет Алексея безруким. И еще безголовым. И безглазым. Глаза не видели, что руки делали. «Ты трахнулась с мужиком за машинку. И ладно бы новенькую из магазина, а то за ремонт старый. Таня!» Смотрит на меня сукоризной. «Это еще не все, говорю злорадно, улыбаясь. «Вот». Кладу перед подругой 5 тестов на беременность. «Нафига так много?» — спрашивает Маргарита Дмитриевна. «Чтобы точно знать, я залетела». «От уличного бродяги!» — шумно выдыхает воздух из легких. «Надеюсь, ты уже записалась в клинику?» «Конечно. Завтра пойду делать УЗИ. Так что, извини, деньги, отложенные на поездку в горы, я лучше потрачу на анализы». «Анализы и УЗИ? Ты собралась рожать неизвестно от кого?» Риткины глаза становятся как 2 блюдца. «Я рожу ребенка, ведь я бесплодной себя считала столько лет. А ты... ты подумала, что на аборт пойду?» Мои глаза наливаются слезами. «Хорошего же она обо мне мнения. Я столько лет мечтала о малыше и уже смирилась, что умру одинокой и никому не нужной. А тут такой роскошный подарок». «Ну, прости, Тань. Просто все так дико звучит, что я в полном ауте. Несу чушь. Извини меня». Гладит меня по плечу успокаивающе, а сама поглядывает на меня с подозрением. «Думаешь, я сошла с ума?» Всхлипываю. «Он нормальный, красивый, не старый, огромный мужик с прекрасным чувством юмора». «С юмором, говоришь?» Уцепилась за эту мысль Рита. «Может, это миллиардер притворился бомжом? А что, я слышала о таких фишках и...» «Нет». Перебиваю пылкую речь подруги. «Даже не надейся. Он точно уличный. Мне как-то пришлось его из драки вызволять. Не поделил что-то с коллегой-бродяжкой у булочной». «Господи», — шепчет подруга. «Ну а где сейчас твой бомжик? Он хоть в курсе, что отцом станет? Наверное, лучше не говорить ему, а то придет сюда на все готовое. Он пропал. Я каждый день хожу к булочной. Уже вширь раздалась от бесконечного поедания выпечки. Кстати, в тот день, когда Лёшек дрался с другим бомжом, был арестован хозяин булочной. И теперь изделия потеряли в качестве. Или у меня вкус изменился из-за беременности. «Надо его найти», — говорит деятельная Ритка. «И призвать к ответственности». «Будем по всему городу с фонариком ходить, его искать?» «Обратимся в полицию». «Зачем? Он же меня бросил. Вряд ли он будет рад нашей встрече». «Вот паразит, а! Гляди, король помойки выискался. Наша красавица Танюшка ему не такая. Найдем подлеца, на работу отправим, и пусть алименты платит». «Найти Алексея мне бы хотелось, чтобы в глаза ему посмотреть». А еще узнать о судьбе моих красных кружевных трусов. «Собирайся, пойдем», — властно говорит Рита. «Куда?» «Искать твою пропажу». «Не думаю, что из этого что-то получится». «Налей мне чуть-чуть коньячку. Сейчас выпью и всю ментовку на уши поставлю. Я тебе обещаю». Покачав головой, достаю коньяк, который купила для директора школы за нового Андрюшку, которого я назову Алёшкой. Потому что два Андрюшки — это перебор. Надеюсь, ученики уважительно отнесутся к новому экспонату. Ритка выпивает несколько стопок и закусывает лимончиком. Ее решимость найти Алексея растет с каждой выпитой каплей. И вот я уже ни капли не сомневаюсь. Сегодня мы точно встретим моего мерзавца. «Хватит!» — отбираю у нее коньяк и ставлю бутылку в шкафчик. «Да ладно тебе!» При моей комплекции надо ведро выжрать, чтобы прийти в состояние алкогольного опьянения. Ты уже пьяна, я слышу это по голосу. А нам в полицию идти, вдруг тебя арестуют. Да прям сейчас, я им арестую. Все, пошли на дело. Маргарита Дмитриевна сдергивает свою сумочку с вешалки и решительно выходит из квартиры. Я за ней, с такой бойкой подругой точно не пропадешь. Возле ближайшего полицейского отдела мы застопорились. Рита захотела в туалет по-маленькому, и мы отправились в сторону парковки в поисках уличного клозета. И вдруг я вижу знакомый силуэт и незнакомый одновременно. Мужчина, как две воды, похожий на Лёшика, идет к красивой иномарке. У него модельная стрижка и небольшая щетина на лице, ослепительно белая рубашка, из-под манжеты которой виден ремешок дорогих часов. Лицо Алексея запечатлелось в моей памяти, словно на фотопленку. Эти глаза, нос и лоб я узнаю из тысячи. Нет сомнений в том, что это Лёша. Но почему он так классно выглядит? Как мужчина с обложки журнала. Ведь всего две недели назад он выглядел так, будто сошел с плаката, и их разыскивает полиция. «На кого смотришь, Тань?» Следит за моим взглядом Рита. «Кто это?» «Это тот бомж, который мне ребенка заделал».